Лотерея Аллегри. Папа с раздражением говорил, что все эти лотереи Аллегри – одно сплошное жульничество, жалкая игра в филантропию, глупейшие затеи богатых дам, которые бесятся с жиру. А когда ему доказывали, что это делается в пользу вдовы-сирот, кипятился и называл это пародией на благотворительность, и что для того, чтобы сделать доброе дело и помочь своим ближним, вовсе не надо нанимать шикарное помещение биржи, вывешивать национальные флаги и устраивать там настоящий балаган, рассчитанный на самые низменные инстинкты невежественной черни, надежду выиграть за 2 гривенные вещь, которая стоит 100 рублей. Папа был убежденный толстовец, хотя вегетарианство тоже не признавал. Чем больше он кипятился, не жалея красок, чтобы описать омерзительное, безнравственное зрелище лотереи Аллегри, тем больше мне хотелось туда попасть. А вось я выиграю за 2 гривенные 100 рублей. Я так горячо умолял папочку повести меня в биржу на лотерею Аллегри, что папа наконец согласился. Я подозревал, что в глубине души папе самому хотелось побывать на лотерее Аллегри, попробовать счастье. И, может быть, выиграть за 20 копеек какую-нибудь дорогую вещь, рояль или корову. Но, разумеется, он это тщательно скрывал, и при упоминании о лотерее Аллегри у него на лице появлялась брезгливая улыбка. Здание городской биржи считалось одним из достопримечательностей города и стояло в ряду других достопримечательностей памятника дюку де Ришелье, пушки с английского фрегата «Тигр», установленной против городской думы, городского театра, знаменитой лестницы, ведущей с Николаевского бульвара в порт, и фуникулера рядом с этой лестницей. Биржа являлась довольно бездарным подражанием венецианскому дворцу дожей, святыми колонками посреди гигантских окон, цветными витражами, желтыми кирпичными стенами, гранитным фундаментом, и мраморной лестницей, которая прямо с улицы вела в колоссальные двухэтажные мраморные сени. Обледеневшие тротуары возле биржи были посыпаны желтым песком, на выбеленных флагштоках развивались на морском морозном ветру яркие трехцветные флаги. Внизу у мраморных столбиков лестницы мерзли городовые в белых перчатках из чертовой кожи и многочисленные извозчики. В ожидании седоков они ходили вокруг своих заиндевевших косматых лошадок и согревались, хлопая себя рукавицами по плечам, по бокам и даже накрест, доставая до спины. На углу горели дрова уличного костра, возле которого грелись извозчики, городовые и сыщики в партикулярном платье. Мы с папой поднялись по белой зашарканной мраморной лестнице и очутились в двухсветном зале, казавшемся при блеске буднего зимнего дня скучным, как большой вокзал. Пол был на четверть аршина засыпан опилками, скрадывавшими звуки шагов. Люди почему-то разговаривали шепотом, как в церкви. Вообще, все это совсем не походило на праздничный бальный зал, как я себе представлял. По углам стояли киоски, где продавались лотерейные билеты, а рядом с ними возвышались выставки выигрышей, расставленных на красных кумачевых полках, идущих широкими лестницами от пола до самого лепного потолка. Так что, например, расставленные на самой верхней полке самовары, гармоники и балалайки казались совсем маленькими, игрушечными. Снимать верхнюю одежду здесь не полагалось, и посетители толпились возле выставки выигрышей в зимних пальто и глубоких калошах, сняв лишь шапки из уважения к благотворительной цели этого предприятия. Мы с папой долго стояли, рассматривая выигрыши, как бы решая, какую бы вещь подороже нам выиграть. Хорошо было бы, например, выиграть большие стоячие часы с боем и медным маятником, который ходил в своем стеклянном ящике, как полная луна, или нарядную лампу на высокой мраморной колонке с кружевным абажуром, похожим на дамский нарядный чепчик, превосходную лампу, которая так украсит нашу скромную квартиру. Я высказал папе мысль насчет выигрыша лампы на зеленой, как морская вода, айвазовской мраморной колонке, но папа отверг мое предложение, фыркнув в ответ нечто презрительное насчет моего мещанского вкуса. Со своей стороны папа высказал мнение, что недурно было бы выиграть дубовый книжный шкаф, стоявший в стороне на особом помосте. Тут же мы заметили целый столовый гарнитур из светло-зеленого крашеного дерева с декадентским довольно уродливым буфетом и чрезмерно высокими и даже на вид неудобными стульями, при виде которых папа, будучи убежденным классиком, реалистом в искусстве, презрительно хмыкнул. Я же про себя подумал, что не худо было бы выиграть также эту декадентскую зеленую мебель и заменить ею наш скучный буфет рыночной работы и венские потертые стулья с плетеными сиденьями, кое-где уже дырявыми. Чего здесь только не было на этой лотерее Аллегри. Ковры, кузнецовские столовые сервизы, хрустальные графины, шелковые драпари, ящики с ножами, вилками и ложками белого металла фраже, музыкальные инструменты, в том числе также на отдельном помосте кабинетный рояль розового дерева, верх роскоши, который только я мог вообразить. Не говорю уже о картинах, написанных масляными красками в золоченых рамах, о серебряных подносах и кустарных вологодских вышивках и кружевах. Общее внимание привлекала не очень красивая и даже не очень большая, а так себе, средняя китайская ваза с драконами, августейший дар вдовствующей императрицы Марии Федоровны. С благоговением и тайной надеждой выиграть августейший дар проходили посетители мимо фарфоровой вазы, которую охранял городовой в парадной форме, время от времени монотонно повторяя: «Господа, прошу вас, держитесь осторожно, это вам не что-нибудь». Было еще множество разных дорогих вещей. Огромная говорящая кукла Нелли со всем приданным в нарядной коробке, несколько велосипедов, садовые разноцветные зонтики, плетеная дачная мебель, всего не запомнишь. И все это говорило моему воображению о существовании какой-то богатой, шикарной жизни, по сравнению с которой наша жизнь казалась совсем бедной, почти нищенской. Разыгрывалась также корова, но ее в зале не было, только крупная печатная надпись гласила, что под номером таким-то разыгрывается корова Зорька сементальской породы, и кто ее выиграет, если захочет, может получить вместо нее 100 рублей наличными деньгами. «Недурно было бы выиграть также и корову», — проговорил папа с улыбкой, но, разумеется, не брать ее, а получить 100 рублей. Заметив мой взгляд, папа перевел все это в шутку, прибавив, что все это одно сплошное надувательство. Однако наступило время приступить к самой игре. Папа еще дома твердо заявил, что выигрышных билетов покупать ни в коем случае не будем, а только посмотрим и уйдем домой. Но тут оказалась одна загвоздка. Входные билеты, которые папа приобрел в кассе по рублю с человека, давали право на каждого человека получить бесплатно 5 билетов в лотерее Аллегри. Не упустить же такой возможности. Мы с папой подошли к шестигранному стеклянному ящичку, где пересыпались свернутые в трубки билеты, и дама-патронесса в боа из птичьих перьев на морщинистой шее покрутила шестигранник, и мы с папой через особое окошечко в этом шестиграннике вытащили каждый по 5 трубочек. Мы отошли в сторону и, затаив дыхание, чтобы не спугнуть счастье, стали разворачивать билетики, снимая с них тугие аптекарские резиночки. Я развернул первый билет и увидел на нем большую круглую печать благотворительного общества. «Папочка!» — закричал я в восторге на всю лотерею Аллегри. «Смотри, у меня печать! Я выиграл!» Папа надел пенсне, посмотрел на мой билетик с круглой лиловой печатью и коротко сказал: «Аллегри!» «А что такое Аллегри?» — спросил я, чуя недоброе. «Аллегри значит, что билет не выиграл, пустой, можешь его выбросить». Мне было жалко выбрасывать билет с такой внушительной печатью. Но все же я его выбросил на пол, покрытый опилками, где уже валялось множество таких же билетиков Аллегри. Ну, конечно, резиночку от билета спрятал в карман, пригодится. Мы стали с папой поспешно развертывать наши билетики. Все они оказались аллегре. И только на последнем, развернутом мною рядом с круглой лиловой печатью, было чисто напечатано черной краской какое-то длинное шестизначное число. Я почувствовал, что сердце у меня сжалось от радости и надежды, как будто бы я вытаскиваю из моря попавшегося на крючок бычка. «Молодец, вот теперь ты действительно выиграл», — сказал папа, и мы быстро пошли получать выигрыш. Фронтоватый молодой человек с усиками взял мой билетик, порылся в каких-то списках и торжественно объявил. «Номер 666-872, хрустальный стакан баккара для минеральной воды». С этими словами он полез под прилавок и вручил мне небольшой сверточек с наклеенным на нем большим номером 666-872. «Поздравляю вас с выигрышем», — сказал молодой человек. Я поспешно развернул, разрывая от нетерпения хрустящую оберточную бумагу, и увидел небольшой плоский граненный по краям стеклянный стаканчик из числа тех, какие употребляются на курортах для питья минеральной воды. Сначала я почувствовал такое разочарование, что готов был заплакать. Так много надежд и такой жалкий результат. Впрочем, нет, стаканчик-то ведь был не простой, а хрустальный, баккара. «Папочка, что такое баккара?» — спросил я. «Это особым образом приготовленное стекло с небольшой примесью серебра», — ответил папа. Папины слова привели меня в восторг. «Хрусталь, баккара, примесь серебра. Не у каждого мальчика есть такой драгоценный стаканчик. Небось, он дорогой, рублей 100 в магазине стоит». А вообще-то Баккара — это город во Франции, где изготовляют стеклянные предметы вроде этого стаканчика, — сказал папа. «Ура!» — закричал я в восторге от того, что мой стаканчик имеет такое шикарное происхождение. Итак, наша программа была выполнена, и пришло время отправляться домой. Но как покинуть зал, наполненный столь драгоценными выигрышами? «Папочка! Папа!» — умоляюще сказал я, дергая папу за рукав драпового пальто. «Давай еще купим хоть по одному билетику». Я был уверен, что папа проявит непреклонность, но он, несколько помявшись и подергав шею, сказал, что так и быть. «Кутить так уж кутить, купим еще на рубль пяток билетов, авось нам повезет». На папином лице играл румянец, и я готов был поклясться, что в глубине души папа такой же азартный человек, как и я, только скрывает. Пять билетиков, все как один, оказались аллегре, и мы их бросили на опилки. Свет померк в моих глазах. «Эх, была не была!» — вдруг воскликнул папа. «Рискнем еще один разок, и баста!» Папа заплатил рубль, и я вытащил из стеклянного шестигранника пять бумажных трубочек. Один из билетиков оказался с номером 003224. «Выигрыш номер 003224», — провозгласил молодой человек и заглянул в списки. «10 фунтов пеленого сахара завода Бродского», — и выложил на прилавок довольно большой синий пакет. Первый миг этот выигрыш показался нам с папой грандиозным. 10 фунтов сахара, четверть пуда, целое состояние, да еще плюс стакан баккара с примесью серебра, ценой, по крайней мере, в 5 рублей. Я попытался уговорить папу купить еще 5 билетов, чтобы выиграть что-нибудь действительно очень дорогое. Корову, столовый гарнитур, китайскую вазу, августейший подарок вдовствующей императрицы. Но на этот раз папа наотрез отказался. «Мы, брат, и так проигрались в пух и прах», — сказал он, — «и мы вышли на улицу, где уже заметно вечерело. Мороз, как говорится, крепчал. Костры на углах были охвачены густым дымом, сквозь который еле виднелись раскаленные до красна полосатые трескучие дрова. Папа имел вид проигравшегося картежника, которому уже море по колено. На вопрос одного из извозчиков, не желает ли господин прокатиться на резвой, Папа бесшабашно согласился, даже не слишком торгуясь, за 40 копеек, хотя обычно конец на извозчике стоил самые большие 30. Мы уселись в тесные саночки, усланные в ногах пахучим зимним сеном, положили туда пакет пеленого сахара фабрики Бродского. Извозчик, обернувшись с облучка, застегнул нас жиденькой траченной молью суконной полостью, скупо обшитой узкой полоской медвежьего меха, и мы поехали посередине до ледяного блеска накатанной снежной улицы, ныряя с горки на горку, причем извозчик, от которого сладковато попахивало на морозе водочкой, то и дело поворачивал к нам с облучка свое бородатое лицо с красным носом Деда Мороза и приговаривал: «С горки на горку барин дает наводку». Папа отмалчивался на эти намеки, подсчитывая в уме убытки. 4 рубля билеты, да 40 копеек извозчик, итого 4,40. А выигрыши стоили всего-навсего, по папиным подсчетам, 1 рубль 60 копеек. Рубль 20, 10 фунтов пеленого сахара, да 40 копеек стаканчик бакара. «Откуда ты знаешь, что бакара стоит всего 40 копеек?» — спросил я папу. «В нем же, наверное, одного серебра на 3 рубля, не меньше». «На донышке стакана этикетка с ценой. 40 копеек», — с грустью ответил папа. А над невысокими домами, в бледно-розовом морозном небе, среди столбов голубого, синего и лилового дыма, поднимающихся из труб, перед нами уже начинала светиться полная луна, холодная и яркая, как серебряный полтинник.